Я снова упала. На этот раз мне не повезло. Воспарив, я ловко просочилась между чуть раздвинутыми складками балдахина. Интересно, и как у меня получилось во сне это сделать? И рухнула прямо на белое ворсовое покрытие. Ковер, конечно, попытался честно самортизировать и погасить удар, но его усилия прошли почти даром. Приложилась я ощутимо. Хорошо еще, что в процессе полета вниз уже проснулась и успела хоть как-то сгруппироваться. Но все равно больно. «Стелла», практически мгновенно оказавшийся рядом Дириан, подхватил плачущую меня на руки, прижимая к себе. «Тише, тише, ну все», попытался успокоить. Слушать его я не желала. Было не просто больно, обидно, страшно, плохо. Угораздило же обзавестись даром, который меня убьет в конце концов. Слезы, словно прорвав внутреннюю плотину, льются нескончаемым потоком. Закрыв глаза и уткнувшись во что-то теплое и мягкое, я самозабвенно рыдаю, пока меня не начинает потихоньку отпускать. Ну вот, стресс сняла, кажется. Оторвалась от спасительной жилетки и поняла, что все это время лансианин терпеливо ждал, пока пройдет неожиданная истерика. Даже на кровать не сел, так и стоял, удерживая меня на руках. Смущаюсь, не зная, как отреагировать. Чуть отстраняюсь от его мокрой груди, вот, опять на раздетый, и выдаю первое, что пришло в голову. «Спасибо». Осторожно опустив меня на кровать, Дериан присаживается рядом. «Это когда-нибудь закончится?» – тихо всхлипываю. «Конечно», – успокаивает меня. «Обычно тариане к твоему возрасту уже прекрасно управляют процессом. А у тебя развитие задержалось». Скорее всего, из-за вынужденной адаптации к земным условиям. А сейчас организм почувствовал себя свободным. Ну и наверстывает упущенное. «Если он будет продолжать в том же духе, — вздыхаю, — он себя же и покалечит». «Как сам покалечит, так сам и вылечит», — едва слышно бурчит мужчина. «Ладно, не переживай, я что-нибудь придумаю». Обещает и отправляется в ванную комнату. «Если хочешь, отдохни еще немного, а мне нужно идти». Проводив взглядом внушительную фигуру, откидываюсь на подушки и прикрываю глаза. Нет, спать больше не хочется. Просто нужно привести мысли и ощущения в порядок. Что ж за свинство такое? Разве я думала, соглашаясь на предложение Дириана, что ждут меня регулярные стрессы, которых здесь оказывается более чем достаточно. То сам лансианин, то эта тварь рыжая, то учителя со своими открытиями, плюс мой организм чудит. И что еще за вылетевшая фраза «сам и вылечит»? Тихий ужас. Или это мне везет, как утопленнику? Дождавшись, пока Дириан выйдет из ванны, и тихо покинет каюту, выбираюсь из постели и привожу себя в человеческий вид. По крайней мере, сегодняшнее платье, коралловое, с широкой юбкой чуть ниже колен, выглядит вполне земным, жаль только, что с корсажем. Быстренько завтракаю и за дверью обнаруживаю неизменного телохранителя. Он вообще спать уходил, интересно? Поприветствовав меня, Фист Имельт, выполняя вчерашнее обещание, сразу приступает к повествованию о Тарманже. Замираю, превратившись в одно большое ухо. 156 лет назад правящая династия планеты Цесс заявила, что готова передать бразды правления. И наследница, дочь правителя Фиса Этола, как было заведено многими поколениями до нее, вышла замуж за молодого принца планеты Тарманж. Красавица-цессянка меня поразила. Невысокая, тонкая, гибкая, с абсолютно белыми жемчужными волосами, нежно-сиреневыми глазами, бледной кожей и точенными чертами лица. В контрасте с ней ее муж Тарианин смотрелся чрезвычайно крупным и ярким. У него ко всему можно было добавлять слово «очень». Очень синие глаза – очень насыщенный голубовато-серый цвет волос, очень эффектная фигура, очень мужественное лицо. Между прочим, мужчину я узнала. Это он был на одной из тех фотографий, которые мне показывал Дир. И это на него мое прошлое я смотрела, словно удивляясь чему-то. Правление Тарманджа было долгим. За это время Этола родила 6 мальчиков, но ни одной девочки. Только через 112 лет в семье, наконец, появилась дочь, наследница Эстелина. И когда она достигла 25-летия, объявили о смене правления. Снова получая возможность полюбоваться на девушку и убедиться в том, что заявление Дириена не вымысел. Фист Имельд даже небольшой фрагмент видео со свадебной церемонии где-то раздобыл. Какое-то двоякое впечатление у меня осталось от просмотра. Казалось бы, все идеально. Радостные лица гостей, прекрасный обряд, великолепные наряды, эффектно украшенный зал, впрочем, скорее нависающая полусфера, переходящая в открытое пространство. Красавец-жених, опускающийся на одно колено и надевающий на палец невесте кольцо. Вот только она счастливой отнюдь не выглядит. Да, лицо улыбается, но глаза... Иногда в моих глазах, то есть в глазах девушки, проскальзывает что-то такое, от чего хочется заплакать. На фотках, кстати, этого не видно. Не дав мне над этим поразмышлять, Фист выводит на экран другое видео. С камеры, установленной на анфиладе дворца и заснявшей нападение скионов. Зрелище неприятное, страшное. Хорошо, что изображения живых фигурок мелкие. И кажется, что они просто падают под градом световых лучей, испускаемых летящими по небу кораблями. В принципе, ничего нового о самом нападении лансианин мне не рассказал. Все то же самое я уже слышала от Дириана. Подоспевшие войска оттеснили агрессоров. Атака на время захлебнулась. И это дало возможность обнаружить и вывести в безопасный космос раненого и находящегося без сознания молодого императора. Наследницу искали, но тщетно. А еще через 2 часа, понявшие, что проигрывают террористы, взорвали планету. Сообщение о гибели Эстелины шокировало империю, ведь ее смерть разрушала все то, что накапливалось тысячелетиями. Лучшие генетические признаки, дающие каждой из цивилизаций свои преимущества, соединялись, комбинировались и передавались из поколения в поколение. Наследница несла в себе генетическую память всех, успевших стать правителями обитателей объединенных территорий. Неужели придется создавать все заново? Надежда вспыхнула так же быстро, как захватившее ранее уныние. Зафиксировав световую вспышку и луч, метнувшийся в космос с поверхности за несколько минут до взрыва, наблюдатели поняли, что кто-то воспользовался экспериментальной установкой. А расшифровав ушедший в глубокий космос сигнал, осознали, что нес он информационный код Эстелины. Значит, девушка осталась жива, и продолжение прямой наследной линии династии оставалось реальным. Теперь наследницу предстояло найти. «Почти 6 понадобилось, чтобы вычислить звездную систему, на которую попал луч, и больше 12, чтобы обнаружить вас на самой планете. Но, как видите, со своей задачей поисковики справились», – закончил рассказ Фист. «Я безумно рад, что именно мне выпала честь помочь вам, если не вспомнить, то понять ваше значение для нашего мира». Лансианин поднимается и по легкому поклону, понимая, что он собирается уходить. «Фист Имельд», – останавливаю его движение. «А, извините, может, это не к вам вопрос, но наследницы обычно выходят замуж по любви или как?» «Это трудный вопрос, Фиса Эстелина», – снова присаживается напротив. «Выбор жениха чаще несет вероятностный характер. Если к моменту, когда у правящей династии появляется дочь соответствующего возраста, на нескольких планетах имеются принцы, то право выбора, естественно, предоставляют самой наследнице. В данных условиях шанс на взаимную симпатию очень высок. В вашем случае, он чуть замялся, можно сказать, что альтернативы не было. Ни на одной планете, кроме Ланса, принцев не оказалось». «Что?» – удивляюсь я. «100 с лишним планет и только один претендент?» По всей видимости, в явном затруднении Фист только разводит руками и, задумчиво кивнув, все-таки покидает свое рабочее место. Мне ничего не остается, как под бдительным оком телохранителя топать на обед. Вот так. Значит, замуж за Дириана я, скорее всего, не хотела, но вышла. Ох, интересно, заставили или сама согласилась? Наверное, сама, если верить тому раскладу, который мне описал Фист Имельд. Выбора-то не было. Вот только как же я к нему относилась? Он мне хоть чуть-чуть нравился? Задумываясь над этим вопросом основательно. В принципе, я же сейчас не испытываю к нему ничего отрицательного. Мне он не кажется противным, мерзким и отвратительным. Иногда даже совсем наоборот. Значит, есть вероятность, что все было не так уж и плохо. На обратном пути вдруг осознаю, насколько дика та ситуация, в которой я оказалась. Прожить 18 лет на земле, в обычной семье, считать себя нормальным человеком, а потом принять факт, что лет этих у меня было еще как минимум 25. Еще двое родителей и крайне насыщенная событиями драматическая судьба. И как с этим жить? Может, сойти с ума? А что, дешево и сердито, и никаких тебе проблем. В полном душевном разладе, на абсолютном автомате, выполняю безумные требования Фисы Майрены. В конце концов, мой мозг, поняв, что хозяйке до тела нет никакого дела, начинает бунтовать и с явным злостным умыслом подсовывает мне отчетливую картинку для осознания. Я медленно иду по прочерченной на полу линии. Ноги ставлю так, чтобы, не дай бог, с нее не сойти. Ручки по-балетному так, чуть в стороны, и подбородок высоко вверх. Почему-то сразу приходит на ум проверка на степень опьянения. «Хватит!» – решительно ухожу в сторону стола и плюхаюсь на стул. «Я больше не могу!» «Фиса Эстелина!» – тут же возмущенно надувается Майрена. «Научитесь контролировать эмоции! Вы не должны демонстрировать окружающим свое состояние. Нужно держать себя в руках!» «А где вы видите тут окружающих?» Демонстративно оглядываюсь по сторонам. «Вы мой супервайзер. Фердстириас – моя тень. Перед кем мне притворяться? Перед самой собой?» По лицу телохранителя проскальзывает неимоверно удивленное выражение. Афиса давится воздухом. «Да, шокировала я их, наверное, зря. Надо бы поаккуратнее с выражениями. Женщина вот-вот лопнет. Точно!» «Нет, обходится. Продышалась». «Хорошо», – чуть приседает в поклоне Майрена. «Продолжим завтра». Когда дверь за наставницей закрывается, Ферд подает, наконец, голос. «Может, вы хотите отдохнуть, если устали?» «Да нет», – улыбаюсь ему в ответ на проявленную заботу. «Я не устала, просто выводят из себя все эти манерные телодвижения. А сколько времени осталось до ужина?» Пытаюсь сориентироваться. «Часа три». Отвечает, посмотрев на запястье, где прямо на ткани костюма на миг вспыхнули цифры. «А кто-нибудь еще сегодня должен со мной заниматься?» Любопытствую. «Ну да», – уверенно кивает телохранитель. «Через час урок танца». «Что?» Глаза на лоб вылезти готовы. «Сегодня еще и танцы?» «Нет, танцевать я люблю, но одиночно и современные стили». А не всякие парные танго-вальсы. Почему-то я уверена, что здесь будут именно такие. Так, вдох, выдох. У меня еще целый час. Фердстириас. Снова поворачиваюсь к мужчине, который до сих пор молча решает, как ему отреагировать на мое восклицание. А на корабле есть какая-нибудь зона для прогулок? Что-то типа оранжереи, парка? Ну, место отдыха, короче. Ну что вы! Качает головой лансианин. «Это же не громоздкий межпланетный лайнер, а маленький тактический корабль. Для него главное – компактность и скорость». «Ничего себе маленький! Сколько мы с Майреной плутали по его коридорчикам!» «Зато вы не заметите, как окажетесь дома», – продолжает свою мысль Ферд. «Завтра последний день пути, и к утру следующего прибудем на Ланс». «Да уж, действительно быстро». Правда, узнав, сколько точно времени у меня осталось, начинаю волноваться. Не люблю я быть в центре внимания. Никогда не любила. А теперь, судя по всему, придется с этим как-то мириться. Мне Ферд Дириан, размышляя вслух, говорил, что Земля и Ланс очень далеко друг от друга, даже в разных рукавах галактики, а ее диаметр почти 100 тысяч световых лет. То есть примерное расстояние в пути, ну, пусть треть от этого. Ого, 30 тысяч световых лет за 3 дня. Какой же у ваших кораблей принцип движения, если такие скорости? Как-то не задумываюсь особо над тем, как звучит мой вопрос. Просто спрашиваю, потому что интересно. Настолько, что даже не особо напрягаюсь насчет того, откуда у меня такие познания. Лансианин сначала смотрит на меня, как на нечто весьма специфическое. Потом еще с минуту врубается в заданный ему вопрос. Наконец, голос у него прорезается. 36 тысяч световых лет за 90 часов, корректирует мой приблизительный расчет. Это только кажется быстрым. На самом деле есть и более скоростные средства перемещения, но они менее комфортные. А принцип? Он помолчал, наверное, прикидывая, как мне такой неграмотный в технических вопросах объяснять специфику полета и конструкции двигателя. На самом деле мы не совсем летим. То есть какое-то время мы, конечно, перемещались в пространстве, но только до точки перехода. А погрузившись в нее и задав определенные параметры, добились эффекта так называемого эмиссионного хода, когда само пространство начало двигаться вокруг нас. И скорость этого перемещения зависит только от реакции пилота и глубины погружения. Я вас не запутал? Осторожно интересуется. Извините, но за более детальными разъяснениями вам нужно обращаться к специалисту, не ко мне. Если хотите, я могу договориться с техником или вторым пилотом. Их объяснение будет более профессиональным. Ой, нет, категорически отказываюсь. Вот именно ваш меня вполне устраивает. Я ведь не собираюсь эти корабли строить или ими же управлять. Понимания общего принципа для меня вполне достаточно. «А какие возможности движения у земных транспортных средств?» – улыбается моей горячности. «Ну, тут уж я развернулась. И про машины, и про самолеты, и про тягловую лошадиную силу все рассказала. Ничего не забыла?» «Нет, забыла. Про органическое топливо. Ну, теперь точно все». Мы как раз смеялись над способом получения такого необычного источника энергии, когда в каюту зашла совсем молоденькая девушка. Фисса Линола представилась, окинув нашу веселую компанию подозрительным взглядом. «Я ваш инструктор. Вы умеете танцевать?» Сходу решила выяснить степень моей компетенции в данном вопросе. Ферд деликатно перемещается ближе к двери и начинает делать вид, что его тут нет. Хотя я прекрасно замечаю любопытные взгляды в нашу сторону. Ждет, как я буду выкручиваться? Легко. Смотря что, игриво встряхиваю головой. И смотря какая музыка. От моего резкого движения плохо закрепленная прядка падает на плечо, и я небрежно забрасываю ее за спину. Тогда, даже теряется от моего энтузиазма девушка, давайте попробуем. Она наклоняется над столом, с явным намерением выудить из соответствующей техники нужную ей музыку. В результате ее созидательной деятельности через минуту я слушаю вполне приличный вариант лунной сонаты с поправками на космическое происхождение и нестандартное звучание неведомых мне инструментов. Ну, слушать-то я такое могу, а вот танцевать... И какие движения под это нужно делать? Даже интересно стало. Смотрите! Тут же выходит в центр каюты и встает в позу Фисса. Далее следует серия того, что я повторить не смогу никогда. Ну, честное слово. Это танцуют в паре? На всякий случай уточняю. Разумеется, просто я показала вам основные движения. А вы не хотите воспользоваться помощью? Без всякой задней мысли вношу распредложение, переведя взгляд на Ферта. И показать, как это должно выглядеть на самом деле. А я посмотрю. «Фисса Эстелина!» – потрясенно восклицает девушка, останавливая меня. Даже краснеет, кажется, Просто на фоне красных волос не так сильно заметно. Лица Стириаса я не вижу. Отвернулся к стеночке. Деликатно ножкой пол ковыряет. Так, опять что-то сугубо национальное. А я не в курсе. И где вообще шляется этот фист с непроизносимым именем? Ну, ладно, придется пытать сладкую парочку. Фиса... Ой, имя забыла. Линола, подсказывает мужчина тихо. Фиса Линола, я не хотела вас обидеть или шокировать, но я не понимаю, что в моем предложении вас так задело. На земле танцуют все. Много и немного. Знакомые и незнакомые. Потому что нравится и потому что положено. Что не так? Смотрю на смутившуюся девушку. В империи совместный танец означает, что девушка полностью принадлежит мужчине, который является ее партнером. Ощутиво понизив голос, почти шепотом, та вводит меня в курс дела. Первый такой танец всегда свадебный, и им заканчивается церемония. После него отказаться от брака возможности нет. А если девушка танцует одна, то она свободна. Значит, я их чуть не поженила. Вот это да! Я учту. Спасибо. Прикусываю губу. Хорошо, что я об этом узнала сейчас, а то наградила бы проблем и себе, и другим. А мне обязательно этому учиться? Я вроде как уже замужем, пытаясь облегчить свою участь. Мне же брачный танец не нужен? Но он же не только свадебный, поражается моей наивности Фиса. Супруги обязательно исполняют его, когда... Она снова краснеет. Узнают, что у них будет ребенок. Понятно, избежать обучения не получится. Дети – это святое. Вот только прыгать, как козе, впервые вставшей на коньки, да еще при свидетелях в лице собственного телохранителя, мне категорически не хочется. Я правильно понимаю, что одна танцевать его не имею права? Делаю логический вывод. Если вы в обществе или вас кто-нибудь видит, то да, это неприлично. Ферд Стириас, услышав подтверждение, немедленно поворачиваясь к телохранителю. Ну что же, будем бить их же оружием. А не выйти ли вам? Без малейшего писка тот исчезает за дверью. Фиса Линола, подождите минуту. Останавливаю я метнувшуюся включить музыку руку. Девушка замирает и поднимает на меня свои оранжевые глаза. Необычный цвет, но смотрится очень эффектно. Я могу, честно могу попытаться повторить все то, что вы мне показали, но делаю многозначительную паузу. Давайте уж на чистоту. Раз мужская половина населения вышла вон, я только-только начала адаптироваться в вашем мире. И поверьте, меньше всего хочу сейчас обзаводиться потомством. Так что появление наследников откладывается на довольно продолжительное время. Можно мне пока не торопиться с изучением этого акробатического кардебалета? Но меня накажут, если вы... Фиса начинает явно тормозить. Ладно, поможем. А я никому не скажу, пожимаю плечами. Давайте просто поболтаем, чтобы скоротать время. Расскажите мне о Лансе, например. Еще минуту Линола колеблется, но в итоге опускается на стул напротив. «Ланс – очень красивая планета. Вам понравится?» – задумчиво улыбается своим воспоминаниям. «Большая часть занята океаном, поэтому мы живем на множестве островов разной площади. Самый крупный – Шок, и его целиком занимает столица – Шейдж. У нас развитая инфраструктура – не только на нем, но и на всей планете. Есть красные средства передвижения, хотя на самих островах мы предпочитаем перемещаться на Земульте. Они умеют ходить, не повреждая заросли миоцы. А это самый важный для Ланса объект экспорта. Запах этих растений чрезвычайно нежный и приятный, а кора используется как приправа. Так что миоцу закупают практически все звездные системы. Какое-то время Фиса молчит, и мне приходится ее подтолкнуть. А какая-то иерархия в обществе существует? Ну, кроме деления на императора и прочих, разумеется. «Как вы смешно говорите», – смеется девушка. «Совсем не так, как положено наследнице и жене Ферта Дириана». «Ну, так я неправильная наследница», – морально ее поддерживаю. Так что смотрю вопросительно. «Разделение есть, конечно», – кивает моя невольная осведомительница. «Может, и не принципиальное, но вы его заметите обязательно. Когда император был еще совсем молодым принцем, его родители и брат погибли в космосе. Тогда он сам управлял планетой, а сейчас всем заправляет вице-король Фирд Меннир, доверенное лицо императора. Так что можно считать, что он и его семья самые знатные, и им подчиняются ферты министерств». Я правильно поняла, что ферт – это приставка, когда лансианин имеет отношение к правящей структуре, а фист – для всех остальных, на всякий случай уточняю. «Ну да», – утверждает. «И не только на Лансе, во всей империи». «А кто тогда Ферд Стириас?» – недоумеваю. «Как-то телохранителю не по рангу управлять». «Как кто?» – удивленно хлопает ресницами Фиса. «Он глава службы безопасности императора». «Ёшкин кот, предупреждать надо, а я-то с ним фамильярничала». «Да», – беру себя в руки. «Ладно». «А если женщина, например, в министерстве, то все равно Фисса?» «Да вы что?» – совершенно обалдевает Линола, округляя глаза. «Как можно? Женщины не должны заниматься вопросами управления». «Так, понятно. Мужской шовинизм цветет махровым цветом. Бордовым». Деликатный стук в дверь напоминает нам, что на время мы не обращаем внимания совершенно напрасно. Фисса моментально спохватывается и вылетает в коридор, а я степенно, как положено замужней даме, шествую на вечернюю трапезу.